Глава 3. Задание. Мечи не умели льстить. Но все же своими искренними мольбами растопили лед в душе вампиров. И один из стражников, вздохнув, дал им простенькое задание. «Вы весьма крепкие здоровьем. Я бы, конечно, предпочел женщин. Но все-таки в ваших жилах течет свежая кровь. А для усталого вампира она лучше тонизирующего средства». «Дынь!» Жажда вампирам, Ургана. Из-за длительной службы сильная усталость накопилась у стражника Ургана, охраняющего деревню Сейлун. И сейчас его мучает жажда. Жажда крови молодого и здорового человека. Уровень сложности – Е. Вознаграждение. Разрешение на проход в деревню. Предупреждение. После укуса вы на время потеряете часть сил. Разумеется, мечи не раздумывали и секунды. И стражники стали по очереди кусать их в шеи и с хлюпаньем пить кровь. «Вы теряете кровь. Здоровье и живучесть временно понижаются». При укусе шею просто обжигало болью. Но мечи нисколько не сожалели о принятом решении. Ведь стоило только вампирам-стражникам напиться, как их беспрепятственно пропускали в деревню. «Пустяки! Какая-то кровь! Да я готов сотню раз умереть, если это поможет мне познакомиться с женщиной!» Наблюдающие эту сцену Пейл и Зеффи кое-что для себя осознали. «Мне повезло с Мейрон. Я должен ее беречь. Не стоит доводить свою жизнь до такого. Кто знает, может, все те, с кем я раньше встречался, ценили лишь деньги, а не меня самого со всеми недостатками». Зеффи, который в жизни был бабником до невозможности, в этот момент словно очнулся. Ему уже не хотелось встречаться с так легко достающимися ему девушками. Как, впрочем, и выпадать из реальности, занимаясь одной только рыбалкой. Если подумать, вокруг довольно много неплохих кандидаток. Он огляделся по сторонам. У Ирен, например, был простой и добрый характер. Она и слова дурного не говорила другому человеку. А вот Рамуна временами бывала рисковатой в общении. Но при этом очень энергичной и много всего знала. Из-за чего скучать с ней не приходилось. Даже в Сурке, несмотря на возраст, чувствовалось какое-то юное очарование. Хварён же без сомнения была красивой и обворожительной. И просто всесторонне талантлива. Однако Зефи знал, что ей нравится только один человек – Вид. Кажись, об этом не знает только он сам. Все, конечно, выражалось не так открыто, но догадаться там можно было. К примеру, чтобы Вид не готовил, Хварён с удовольствием съедала все. Будь то жестковатый хлеб с супом или простенькое жаркое. Ни разу она не выказывала недовольства. Наоборот. Обязательно несколько раз говорила «спасибо» за обед и никогда не оставляла и крошки на тарелке. Когда Вид занимался скульптурой, Хварён присаживалась рядышком и с нежностью смотрела на него и не сводила глаз, пока он не завершал работу. Всегда очень эффектная, она только с одним Видом была немногословной и показывала себя эдакой наивной простушкой. Сомнений нет, Хварён влюблена по уши. Возможно, Вид больше беспокоился о своих сбережениях, а потому частенько чувствовал себя излишне напряженно в ее обществе и не замечал очевидного. Однако те, кто находился рядом, прекрасно понимали, что происходит. Еще Зефи мог упомянуть Мейрон, но она уже была девушкой Пейла, а также младшую сестру Вида. Вот Юрин оказалась очень милой. Зефи тянула любоваться ее смеющимся личиком снова и снова, и он тайком бросал на нее взгляды, но тут же встряхивал головой, отбрасывая в сторону ненужные мысли. «Не, об этой девушке и думать нельзя. Не дай бог с ней сблизиться, ведь потом проблем не оберешься. Трагедия Ромео и Джульетты, разлученных из-за вражды кланов, по сравнению с этой ситуацией покажется сущей ерундой». Опасаясь последствий со стороны мечей, Зефи не мог и вида подать, что Ирин ему нравится. Пока он был занят размышлениями, вампиры-стражники практически закончили пить кровь. Мечи с трудом держались на ногах. Сил осталось в их телах ровно столько, чтобы не исчерпались до конца здоровье и живучесть. Из стражников же теперь энергия била ключом. Белые, как бумага, лица наполнились жизнью, а клыки еще больше заострились. К тому же, что характерно, выпив крови, вампиры стали гораздо сильнее. Однако Аркчиха Сечви для них так и оставалась нежеланным гостем. «Орков кровь невкусная. Тебе нельзя в деревню». Своим пренебрежением вампиры обидели Сэчви. но тут неожиданно вперед выступил второй меч. «Может, возьмешь мою кровь вместо ее?» Спросил он, обращаясь к одному из стражников. Тот сильно обрадовался. «Еще кровь? Отлично! Я с удовольствием попью!» Ради Сэчви меч решился на повторный укус. «Чвик? Второй?» Орк Чихи навернулись на глаза слезы. Ее очень тронул такой поступок. Отдав очередную порцию крови, меч почувствовал себя дурно и пошатнулся. Но Сэчви тут же оказалась рядом и подхватила его под руку. Пузатая Аркчиха с огромным мужиком на руках. Наконец-то отряд мог пройти в Сейлун, деревню вампиров. «Вы первые, кто обнаружили деревню Сейлун. Бонус. Слава повышена на 160. Благодаря открытию поселения в неисследованном районе, для вас в течение недели будет удвоена награда за получение здесь задания». Вот она, привилегия первооткрывателей. На губах Вида появилась довольная улыбка. В два раза. Участники отряда получили удвоенную награду за задание. Но выгода на этом не заканчивалась. Ведь они, несомненно, станут первооткрывателями и охотничьих мест, находящихся в окрестностях Тодума. А следовательно, при этом также получат в два раза больше опыта и артефактов. Ирен и Пейл не скрывали восторга. «Здорово! И даже слава выросла! Как же замечательно!» Ви стал поторапливать друзей. «Давайте же быстрее осмотрим деревню!» Однако никто из его товарищей не мог вот так легко взять и сдвинуться с места. Для них первое посещение деревни вампиров было сродни эпохальному событию. Ведь сейчас они странствовали не по Версальскому континенту, а по совершенно новой земле. Взбудораженные и переполненные впечатлениями, друзья так и стояли возле ворот, будто приросшие к земле. Особенно выделялась Мейрон, которая очень активно вертела головой. Дома, напоминающие роскошные загородные виллы и разгуливающие по улицам вампиры, укутанные в черные манто, уже сами по себе являлись экзотикой. «Вот это! Я помню приключения!» Незабываемое путешествие по неизведанным местам и открытие чего-то нового. Мейрун захотелось поскорее окунуться во все это. «Да, пойдемте быстрее!» Очнувшись, нетерпеливо воскликнула она и вслед за видом потянула друзей внутрь. Юрин же выпал отличный шанс улучшить свое мастерство, ведь художник мог повышать уровень навыка, рисуя пейзажи или виды посещенных городов. По этой причине, только увидев деревню Сейлун, девушка сразу же с головы погрузилась в работу и уже успела набросать несколько десятков рисунков. Для начала Вид, Мануэ и остальные направились в ближайшую к воротам торговую лавку. Нужно было распродать товары, привезенные из Моры. Кроме того, торговец хотел посмотреть, возможно ли прикупить здесь что-нибудь новенькое. Узнав у хозяина расценки, Мануэ издал радостный вопль. «Представляете?» Отойдя в сторонку, поделился он с товарищами. «Драгоценные камни, наподобие рубинов и сапфиров, берут по необычайно высоким ценам. А еще меха и ковры!» «Ничего себе!» Вит обрадовался так, будто это дело напрямую касалось и его. Рассыпались в комплиментах и стоявшие рядом Сурка и Пейл. «Действительно здорово, Мануэ!» «Потрясающий успех!» Ведь если торговцу удастся заработать большие деньги, то и им больше перепадет. «А все благодаря Вииду, взявшему с собой нас!» Знали бы друзья, что на то же самое, тайно надеялся и Виид. Можно было бы продать эти товары и в других городах Версальского континента. Но, во-первых, не факт, что там окажутся столь же высокие расценки. А во-вторых, земли вампиров представляли собой непаханное поле для торговых сделок. Ведь раньше их никто не обнаруживал. Так что товары, проданные здесь впервые, непременно приобретут особую ценность. В результате чего их цена дополнительно возрастет на 20-30%. Это же настоящая золотая жила для торговца. И тем не менее Вид, словно в самом деле, ни капельки не завидуя успеху Мануэ, улыбался ему чистой искренней улыбкой. Пейл удивленно покачал головой. «Надо же! Вид! Какой ты, оказывается, хороший!» Сурки же от стыда хотелось провалиться сквозь землю. «Извини, я ошибалась насчет тебя. Не знала, что ты такой широкой души человек». А Вид тем временем поторапливал торговца. «Мануэ, давай-ка продавай товар». «Прямо сейчас?» «Да, надеюсь, ты сможешь сбыть все по высоким ценам». И Мануэ отправился торговаться с хозяином лавки, который, конечно же, как и все жители деревни, был вампиром. «О, славный торговец! Я вижу, ты принес с собой такие красивые камушки. Непременно продай все мне!» Мануэ вытащил 10 рулонов мехов, 5 ковров и примерно 1/3 драгоценных камней. «Сколько вы дадите за все это?» «Готов предложить 250 тысяч золотых. Нет, даже 270 тысяч!» «Простите, но эта цена ниже той, на которую я рассчитывал», — протянул торговец, сделав вид, что собирается уходить. «Чёрт, постой! Я тут подумал снова и, кажется, смогу заплатить тебе 303 тысячи золотых!» «Вы успешно провели первый торг. При продаже товаров сейчас ваш навык торговли возрастет на 2,3%. Мануэ сглотнул. Себестоимость предложенного им товара составляла 110 тысяч золотых. Даже если продать все по названной цене, это уже невероятная удача. Ведь редко какая сделка приносила хотя бы двойную прибыль. Но Мануэ рискнул еще немного пожадничать. «Цена вроде бы неплохая, и если бы мне не надо было кормить семью...» Вздохнув, не договорил он. На лице вампира мелькнули противоречивые эмоции, ясно говорящие о нешуточной внутренней борьбе. Какое-то время он молчал, переводя взгляд с торговца на выложенные предметы. «Ну, раз говоришь для семьи, то я буду щедрым». Наконец выдал хозяин лавки. «368 тысяч золотых. И то лишь потому, что мне очень нужен твой товар. Не знаю, побывал ли ты до этого в других лавках, но уверен, цену выше моей никто не предложит». «Вы успешно провели второй торг. При продаже товара сейчас ваш навык торговли возрастет на 6,2%. От изумления у Мануэ отвисла челюсть. «Неужели вот он, большой успех?» «Что? Ты по такой цене не продашь?» «Нет-нет, конечно продам!» И торговец передал вампиру товар. «Дзынь, вы заключили крупную сделку. Слава увеличена на 630. Ваш навык торговли достиг 6 среднего уровня. Благодаря холоднокровным подсчетам при покупке и продаже товаров вы сможете еще больше скидывать цены, а также обводить вокруг пальца наивных покупателей». Мануэ ощутил себя на вершине блаженства. В повозке у него оставалось еще около 70% товара, но их планировалось везти в столицу королевства вампиров – Тодум. Да и по высоким расценкам можно было сбыть лишь небольшую часть вещей, так как при продаже сразу большого количества предметов цена на каждый неизменно бы снизилась. А тем временем среди вампиров уже поползли слухи. Слышал, что торговец по имени Мануэ заработал огромные деньги. Впечатляющий результат для человека. «А ты знаешь, как он выглядит? Было бы неплохо повстречать его на пути. Зачем? Да я бы в тихой подворотне его за шею и...» А вот и стремись после этого заниматься торговлей. Как только Мануэ получил свои деньги, Вит не преминул его похвалить. «Ты молодец!» «Все благодаря тебе, друг». «Нет, это твоя заслуга. Я за тебя очень рад». Вит действительно был счастлив, радовался просто до безумия. Ведь он правитель Морры, а Мануэ как раз совсем недавно зарегистрировался в качестве жителя деревни, чтобы беспрепятственно совершать сделки на северных территориях. И как результат, теперь обязан платить налог. Ужасный подоходный налог, что порой страшит даже больше дракона. Для торговца он составлял 3% от общей прибыли. Так что, заработав умопомрачительные деньжища, свыше 360 тысяч, Мануэ теперь обязан внести в казну Вида больше 10 тысяч золотых. В конечном итоге, основа любой системы власти – налог. Нет ничего лучше. Так что не зря Вид радовался происходящему. После столь успешной торговой сделки, отряд заклинул в оружейную лавку. Ну и здесь, опять же, хозяином был вампир. Во время разговора он то и дело обнажал в улыбке свои крупные клыки. «Проходите, проходите. Желаете приобрести наше оружие?» «Я вас разочарую. Нам, вампирам, оно не нужно. Поэтому выбор в данном случае маловат. Но зато имеется много экипировки и редких доспехов. Так что прошу, осматривайтесь». Вампиры действительно не пользовались мечами или ножами. А вот и в лавке не оказалось практически никакого металлического оружия. Но зато нашлись. Перчатки, впитывающие кровь. Пояс, призывающий копья тьмы. И даже манто, способное вызывать видение или привести к безумию. Вещи как раз под стать вампирам. А в этой лавке Хварён присмотрела себе платье. «Ах, посмотрите, какое красивое!» Ярко-красное платье изобиловало золотыми украшениями. Вот только было слишком уж откровенным. И ладно бы открытым оставались только живот и бока. Однако и декольте тоже оказалось весьма и весьма глубоким. Этот наряд вряд ли бы подошел бы тому, кто не уверен в своей фигуре. Но Хварён в реальной жизни бывало выступала на концертах в костюмах и похлеще. «Как оно тебе?» Поинтересовалась она у Вейда. Его протяжное мастерство достигло среднего уровня, так что в этом деле он разбирался лучше других. Но, конечно же, главным поводом для вопроса было желание девушки носить ту одежду, которая нравилась бы в первую очередь Вейду. Тот, осмотрев платье, воскликнул. «Это изумительно!» «Правда? Красивая?» «Да! Оказывается, можно сшить одежду, так стильно сэкономив на тканях! Это ж можно из материала, рассчитанного на один комплект, сделать целых два! А значит, заработать еще больше! Неужели моих способностей было недостаточно?» Ви серьезно задумался, глядя на это платье. Почему? Почему же ему раньше не приходило в голову шить подобную одежду? По правде говоря, наряды такого фасона не пользовались большим спросом. Очень откровенная одежда неизбежно страдает защитой. Так что если игрок не принадлежит к танцорам, у которых внешность и обаяние считаются главными характеристиками, носить ее проблематично. Хварён немного натянуто улыбнулась и еще раз переспросила. «А как ты думаешь, это платье на мне будет здорово смотреться?» В первую очередь важна стоимость. Ну, качество кажется неплохое. А я в нем буду красиво?» На мгновение задумавшись, Вид протянул. «Наверное, будешь». «Спасибо. Тогда, Мануэ, купи, пожалуйста, его для меня». Кивнув, торговец уже собрался было выполнить его просьбу, как неожиданно застыл, ошеломленный, названный хозяином ценой. 148 тысяч золотых. Немаленькая сумма. Однако Хварён посчитала все же, что это сущие копейки. «Как дешево!» В реальности одни только ее туфли стоили несколько десятков тысяч долларов, не говоря уже про остальное. Так что, наверное, для нее это действительно было недорого. Остальные же члены отряда негодовали. И не столько из-за высокой цены. Если честно, учитывая их общий уровень, одежду почти за 150 тысяч, подходящую под профессиональные особенности танцора, они не могли назвать сверхрасходами. «Ну вот что это за дела? Покупать платье, раз Вид сказал, что она в нем будет выглядеть красиво. И при этом она не удосужилась даже проверить характеристики». «Ведь это глупо. Однако еще глупее спрашивать цену после того, как уже решено сделать покупку. К счастью, платье действительно оказалось хорошим. Оно не только повысило основные навыки Хварён, но даже увеличило ловкость и элегантность. К тому же еще больше подчеркнуло особую привлекательность, присущую девушке. И хотя обнаженных мест стало больше, пошлым это нисколько не выглядело. Фигура Хварён, поддерживаемая постоянными тренировками, была стройна и прямо-таки излучала женскую привлекательность. И одежда на ней, выглядевшая безусловно роскошно, блекла в сравнении с красотой самой танцовщицы. Хварён выделялась бьющей через край уверенностью в себе, привлекательным лицом и очень выразительными лучистыми глазами. Не зря же ее называли нимфой на сцене. «Ты прелесть, сестренка!» Первой среагировала Сурка. «В наше время даже девушкам нравятся красивые девушки». Только после того, как стихли все восторженные возгласы, отряд смог покинуть оружейную лавку. Следующим по очереди стоял галантерейный магазин, в котором можно было купить базовый походный инвентарь. Правда, у вампиров выбор был очень простой. Ничего полезного. Но Вит и не собирался приобретать вещи. Все имеющиеся в наличии средства он вложил в развитие Морры, иначе говоря, в долгосрочную перспективу. Даже если деньги есть, их надо беречь. Только так можно стать богачом. Вит никогда не совершал спонтанных покупок. Вот и сейчас он принялся всего лишь изучать ценники на товар. А в это время хозяин-вампир, подкравшись, оказался прямо у него за спиной. «Ка!» Широко разинув рот, он примерился всадить клыки в шею Вида. Почувствовав неладное, тот резко оглянулся, однако вампир мгновенно закрыл рот и, будто сожалея о чем-то, облизнул губы. Досадно. Давненько я не наслаждался свеженькой человеческой кровью. Ну и что ты ищешь?» Не увидев ничего полезного, Вид все же решился поговорить, стремясь выведать информацию. «Я ищу что-нибудь полезное для скульптора». «Ты скульптор? Скорее всего, нужное тебе найдется в Тодуме. Проблематично отыскать что-то здесь, в маленькой деревушке. Я слышал, что в городе есть нечто эдакое, способное вдохновить любого скульптора. Хотя сам не проверял». А Сейлун сильно отличается от Тотума. Наша деревушка весьма мала. Здесь в основном обитают вампиры, которые не любят суеты и обожают спокойствие. Чтобы попасть в Тотум, нужно идти отсюда несколько дней на восток. Но я бы не советовал. Многие говорят, там стало действительно опасно. Со слов хозяина вампира, выходило, что Сейлун всего лишь захудалая провинция вдалеке от центра. Получается, что слабым даже думать не стоит соваться в Тотум. А лучше довольствоваться жизнью здесь. После магазина, Вейд принялся активно собирать информацию, пытаясь разговорить каждого встречного местного жителя. «Сейлун? Ты хочешь знать о происхождении названия деревни? Это имя одной из трех восходящих лун. Баллун, Колун, Сейлун. Если ты попадешь в Тотум, город аристократов ночи, то сможешь даже увидеть благородных вампирш с такими же именами. Они по-настоящему прекрасны. Красивы настолько, что будь я человеком, мне бы захотелось вырвать у себя сердцем и подарить его им». «О, так это вы! Те самые люди, попавшие в нашу деревню! Остерегайтесь ночью подворотен. Там довольно много даже для деревни прогуливается вампиров. И все они помешаны на человеческой крови». «Хочешь знать о Тотуме? Изначально то место было братской могилой, где покоились люди. Но по какой-то причине они восстали и начали пить кровь. Сейчас там город аристократов ночи. Спрашиваешь, есть ли там живые люди? А как же? Кто откажется от великой чести приобщиться к аристократии?» «Смертных не жалуют в королевство вампиров. Их тела после смерти возвращаются в мир людей. Тебе интересно, что же происходит с их вещами? Они нам, вампирам, не нужны. Так что так и остаются лежать. Единственное, все же говорят, иногда исчезают антикварные вещи и драгоценные камни». «Ай-яй-яй. В последнее время молодые вампиры считают себя лучше всех. Все болтают, что сумеют оседлать даже золотую летучую мышь, которая вообще не существует». «Когда был молод, я себя так не вел. Молодежь частенько не возвращается в деревню даже поздним утром. Я надеюсь, что с ними ничего не случится». «Чем славится наша деревня? У нас много красивых женщин. Их фигурки. Ну не вздумай болтать где-либо, что я тебе такое говорил». Пожилые вампиры на улицах деревни. Конфликт поколений присутствует в любом обществе. И во все времена старики в большинстве своем недолюбливали молодежь. Обращался Вит и к молодым вампирам. «Ты человек? В твоих жилах течет горячая кровь? Отлично, замечательно. Ты не ходил по переулкам нашей деревни. Там такие виды открываются. А если вдруг захочешь, я провожу тебя». «Женщины-вампиры. Они частенько несут чушь, которую трудно поверить. Только и твердят, что наш род исчезает. Бред какой-то. А даже если и так, ко мне это не имеет никакого отношения. Так что черт с ними». «В нашей деревне самая красивая среди вампирш. Розерин. А вот только что-то ее в последнее время не видно. Где же она пропадает?» Мечи в первый же момент, как пришли в деревню, собирались в свой узкий круг. И как угорелые стали скупать у женщин-вампиров яблочки. И рядом с ними жадно их поедать. Временами они вскидывали руки вверх и выкрикивали: «Ура королевству Тотум! Да будьте вечными, вампиры! О, мы правильно сделали, что пришли сюда! Спасибо Виду!» Второй, третий и четвертый вовсю упивались весельем, а первый и пятый были увлечены поеданием яблок. Деревня Сейлун казалась старым холостякам настоящим раем. И нежно улыбающиеся обходительные женщины-вампиры, по их мнению, выглядели невероятно привлекательно. «Кушайте на здоровье. Спасибо вам за покупку». «Не, что вы, такая вкуснотища». «Спасибо». Благодарные вампирши схватили с двух сторон под руки третьего и прижались к нему. «Я-ха-ха-ха! Какие приятные ощущения!» «Денег жалеть не стоит!» Третий взглянул на наставника. «Учитель, у нас же есть сбережения!» «Ладно, ученик, гулять-то гулять на всем!» И первый меч с легким сердцем достал оставшиеся деньги. Он понимал, что попал под влияние женских чарм. Но несмотря на это, настроение у него было отличное. Если потребуется, деньги всегда можно снова заработать охотой. Поэтому первый и не задумывался о расходах. Ему было не привыкать жить в нужде, ведь он проводил так не день и даже не два. Такое поведение мечей привело к тому, что доброжелательность к ним вампирш возросла. И одна из девушек, повисших на руке третьего, вдруг попросила: «Не могли бы вы помочь нам? Что? Чем же? Мне еще купить у вас яблок? Вампирша печально улыбнулась в ответ и покачала головой. По правде говоря, существуют те, кто отлавливает таких, как мы, и убивает. Избавьте нас от них, пожалуйста. Молвила она со слезами на глазах. От этого зрелища у третьего защемило сердце. «Ах, эти твари! Где они? Да я их...» «Я проведу тебя. Следуй за мной». Видец отрядом все еще бродил по деревням, собирая информацию и пытаясь повидать про задание, когда к нему подбежал третий. «Вид!» «Да? Кажется, мы нашли задание». «Что? Как?» «Вон та женщина заговорила с нами, когда мы покупали у нее яблоки». Вампиры в игре классифицировались как человекоподобные монстры. Однако в торговках мечи все равно видели лишь обычных женщин. Причина, в общем-то, проста. Раз на них юбки, значит, они женщины. Остальное неважно. Уже за одну только встречу и беседу с ними мечи были благодарны судьбе. А если собеседницы оказывались еще и красивые... Награда и сложность. Пока не знаю. Она постоянно меня куда-то зовет, но мне показалось, что надо для начала спросить совета у тебя. Ну, пойдем посмотрим. И друзья всем отрядом направились к вампиршам, вокруг которых не прекращала бурлить толпа мечей. Эй, Вид, двигай сюда! Эта девушка хочет проводить нас. Говорит, что ее подруги в опасности, и нужно поторопиться. Быстро выпалил второй меч. Вид пристально посмотрел на торговку и спросил. «И куда это вы нас так зовете?» «Вам станет ясно, когда сами увидите». Скривившись, резко ответила она. Вид не доверял вампирам. По самой своей сути, все они отъявлены лжецы. Их переполняет зависть, ревность и жадность. И потому, будучи загнанными в угол, вампиры способны на любой обман. Из всех монстров на Земле, они единственные, кому ни в коем случае нельзя верить. «Можешь ли ты поклясться своей кровью, что твои подруги действительно в беде, и это не ловушка?» Поинтересовался Вид. Клятва на крови. Ни один вампир не мог солгать, призвав в свидетели кровь, являющуюся источником их жизни. Об этом факте Вид узнал, сражаясь против клана Джиолио, возглавляемого когда-то Торидо. «Если все обман, она сейчас станет увиливать от ответа, делая вид, что не понимает, о чем я». Однако вампирша, наоборот, энергично закивала головой. «Я, Минора, клянусь священной кровью, что не заманю этих людей в ловушку». «Хм, тогда пойдем», — сказал Вид и последовал вместе с отрядом за торговкой. Минора повела их по равнине, расположенной посреди деревни. Пройдя через широкое поле, развилку со множеством ответвлений, а затем и просторный луг, отряд вышел к еще одной деревеньке. И что удивительно, здесь жили люди. Поселение было обнесено чистоколом, позади которого соорудили высокую площадку, где несли караул рыцари и священники. «Находящиеся там люди. Религиозные фанатики. И это именно они причиняют нам беспокойство», — печальным голосом пояснила Минора. «Они имеют какое-то отношение к исчезновению Розарин?» «Самое прямое. Это безумцы, верующие в Бога, похищают моих соплеменников каждую ночь и по одному сжигают их на костре. Поглядите туда». Минора указала пальцем на помосты, расставленные неподалеку от главных ворот деревни. Связанные веревками вампиры висели на крестах, а неподалеку лежали сваленные в кучу и чем-то пропитанные дрова. «Сегодня ночью огненной казни подвергнут мою подругу Розарин. Прогоните фанатов и спасите ее». «Дынь! Спасение вампиров. У вампиров деревни Сейлун есть причина для беспокойства. Инквизиторы. Священники и паладины тьмы, несущую угрозу уже одним своим существованием. Вампиры не могут пить их пропитанную верой кровь или приблизиться к благословенным землям. Минора надеется, что вы сможете спасти Розарин и других ее соплеменников, разобравшись с религиозными фанатиками Тарном, которые стоят на страже закона и справедливости. Однако за помощь вампиру рано или поздно последует расплата. Сложность, бим, вознаграждение, зелье вампиром, проклятая кукла от Миноры, ограничение. С восходом трех лун начнется церемония сожжения. Если Розарин погибнет, задание будет считаться проваленным». Очень необычная и опасная просьба. Исходит она от вампира. Вид, естественно, колебался, так как в случае согласия ему придется сражаться с людьми, но мечи уже все для себя решили. «Та связанная женщина, есть Розарин?» «Такую красотку непременно надо спасти». «А, настоящий мужчина ответит только «да». Не беспокойтесь, мы поможем». Мечи, увидев прекрасное лицо пленницы, не задумываясь о последствиях, сразу приняли задание. Так что Ивиду ничего не оставалось, кроме как сделать тот же выбор. «Мы обязательно спасем Розарин». «Вы приняли задание. Вера снижается на 15. Слава понижается на 200. Удача уменьшается на 3. Обаяние увеличивается на 15. Ваш персонаж немного приближается к типу злодея.